Может, это какой-то демонизированный дракон, может, он сожрал много сердец лордов и дьяволов, тогда понятно, откуда у него запах демонов. Князь отмахнулся. Какая разница, кого он поглотил ранее? Главное не это, а как он себя поведет, обретя полную мощь. Вдруг ему захочется захватить мой замок? Стэн взглянул на Тейру и золотоволосую девушку, а после выдвинул предположение. Судя по поведению во время общения с золотистой нахалкой, он проявляет заботу о детях. Исходя из полученных данных, думаю, вам не стоит ждать удара в спину. Вскоре стало заметно, что черный дракон уменьшился в размере и потерялся на фоне золотистой красавицы. Она встала, отряхнулась и, взмыв в небеса, приземлилась на поляне. Телохранители обступили князя и, обнажив мечи, сняли со спины щиты, чтобы выполнить долг и не допустить гибели сюзерена. Никто не дрогнул. Все стояли слитным строем, хотя по глазам видно, они готовились к худшему. Мертель активировал на ладони сферу из крови и, глядя на Стэна, мрачно изрек: «Прорицатель из тебя никудышный, не оправдался твой прогноз». Внезапно раскрылся пространственный переход и появился Игорь в облике бородатого атлета. Оценив диспозицию, он усмехнулся и сообщил: «Ваша светлость, надеюсь, вам хватит выдержки не атаковать расстроенную мамашу. Она продула с разгромным счетом и с удовольствием выместит на вас раздражение. Если мне не изменяет память, мы заключили договор, я показываю вам браслет с индивидуальным порталом, а вы решаете проблему с драконом. Мне бы не хотелось, чтобы на моих землях поселился огнедышащий монстр. Вообще-то среди драконов Шахжарун будет считаться весьма привлекательной невестой и даст вполне здоровое потомство», — усмехнулся бородатый атлет. «А теперь по поводу договора. Я, как и обещал, выполнил условие. Мне удалось убедить мамашу в том, что пора оторвать малышку от сиськи и отправить на первое испытание. И что сие означает? Мелкой нахалке исполнилось 15 годков, значит, ей давно пора начать самостоятельную жизнь. Сейчас мама попрощается с дочкой и полетит через горный хребет на север. Там она повинится перед старшими за своеволие и слишком раннее зачатие. Потом сообщит, что дождалась первого взросления дочки и оставила ее на юге, дабы девочка научилась выживать в дикой среде. А разве она не расскажет о черном драконе, меняющем размеры?» — спросил князь. «Сильно сомневаюсь. У нас с ней договор. Чтобы выяснить правду, нужен дотошный дознаватель не ниже уровня древнего дракона. И к тому же надо знать, о чем спрашивать. А так она поведает слезливую историю наивной дурочки о том, как ее обманули и оставили с пузом. Естественно, с младенцем на руках она не могла лететь на север, вот и задержалась. Осталось решить вопрос с вашей охраной и можно расходиться. У них клятва крови», — сообщил князь. «Нужно всего лишь озвучить общую легенду того, что здесь произошло». Игорь внимательно посмотрел на телохранителей и, слегка нахмурившись, уточнил: «И никто не станет стучать вашей супруге?» «Нет, разве только живой мертвец проболтается». Юноша густо покраснел и пролепетал: «Простите, но хозяйка Марианна уже знает о бое с драконом». Игорь тяжело вздохнул и задал вопрос: «А о трансформации хулиганки?» «Нет, она почувствовала мой восторг и спросила, что меня восхитило. Пришлось рассказать о том, как вы сражаетесь. Но я не говорил об увеличении роста». «Хороший ты парень, Стэн», — сказал Игорь, — «но проблемный. Может, тебя упокоить?» Глава 18. Более часа живой мертвец убеждал потенциального работодателя в собственной полезности. Мертель слушал монолог и открыто потешался над стараниями Стэна, приводя контраргументы, полностью разбивающие доводы юноши. Игорь вспомнил фразу: «Казнить нельзя помиловать», и не мог определиться, где поставить запятую. Когда чаши весов начала склоняться в сторону радикального решения, Мертель неожиданно вспомнил о связи зомби с Марианной. Если Стэна убить, княгиня тоже пострадает, а она дочка одного из патриархов круга алых колдунов, и князь Матиш явно не обрадуется, если с ней что-нибудь случится. Тейра тоже вступилась за юношу, мотивируя тем, что он искусный каллиграф с потрясающей памятью. Если в будущем планируется открыть лавку артефактов, то Стэн станет незаменимым помощником. Ко всему прочему, его можно использовать в качестве главного испытателя для новых заклинаний. Взвесив все за и против, Игорь взглянул на брюнетку и огласил решение: «Раз уж ты так его защищаешь, я перекину привязку на тебя». Тейра нахмурилась и уточнила: «Что сие означает?» «С этого дня Стэн лишится возможности чувствовать эмоции Марианны. Взамен он получит новую госпожу. И зачем он мне? Ты же сама утверждала, что он полезен, вот и забирай. А разве так возможно? Ты же говорил, что задействована магия крови. Марианна напутала с ритуалом, но я могу кое-что подправить. К сожалению, не получится полностью исключить привязку к хозяйке, но можно сменить пользователя. Почему нельзя перекинуть его преданность на тебя? Удивилась Тейра. Я же говорю, Марианна ввела ограничение, Стэн может служить только женщинам. А кто среди нас представительница слабого пола? Ты. Так что либо принимай зомби на хозяйство, либо придется избавляться от вредителя. Князь выслушал диалог и поинтересовался. У него останется связь с Марианной, она, вроде как, сотворила его при помощи собственной крови. Думаешь, так просто разорвать родовую магию? Мы не будем рвать. Просто сменим приоритеты, она не сможет управлять им, а он в случае серьезных повреждений не станет тянуть из нее силу. А от кого же тогда он будет подпитываться? Игорь усмехнулся. Уверяю тебя, твоя жена не пострадает. Она лишится возможности подглядывать глазами Стэна. Хотя, если я правильно понял, она и раньше не умела этого делать. Единственная трудность в том, что если с ней самой что-нибудь случится, она не сможет восстанавливаться при помощи энергии Стэна. Но ты, как супруг, обязан заботиться о жене, так что защищай Марианну и не позволяй влипать в неприятности. Мертель внимательно посмотрел на Стэна, затем на Тейру, а после заявил, что потребуется для ритуала разрыва кровной связи. Я должен присутствовать и убедиться в результативности. Игорь хмыкнул. Ничего особенного. Все, что надо, у нас есть. Стэн, готов сменить хозяйку или хочешь на покой? Не стесняйся, у тебя есть право выбора. Юноша проворчал. Богатый выбор, топор или петля. Даже затрудняюсь ответить. Ну что ты как маленький? Воскликнул бородатый атлет. Давай, не стесняйся. Огласи решение. Пора закрыть страницу жизни и посмотреть в будущее. Ты представляешь, какие тебе откроются перспективы? Я жду. Можно выслушать весь список, нервно передернув плечами, поинтересовался Стэн. Ахаря не треснет, список ему подавай. Может, тебе еще кофе в постель? Это что такое? Удивился юноша. Горячий бодрящий напиток, пояснил Игорь. Ну, рожай уже. Время, деньги. Ужинать пора, а мы до сих пор не обедали. А можно немного подумать? Нет. Или. Будет больно, робко уточнил юноша. Ты высшая нежить. Какой нахрен больно? У тебя атрофированы нервные окончания. Короче, не зли меня или спалю к такой-то матери. Все, молчу. Разведя руки в стороны, ответил Стэн. Я готов. Ах, любовь моя, Марианна. Прости меня, но мне не оставили выбора. Мертель наблюдал за причитаниями зомби и покачивал головой. И мне приходится выслушивать подобную ахинею. Егор, покажешь, как разрывать связь? Вдруг у супруги появится очередная блажь создать себе другого питомца? Покажу. Там все просто, нужно поставить печать подчинения, создать связь единения и перекинуть мостки привязки на нового владельца. Ошибка Марианны состояла в том, что она установила двусторонний канал, то есть если бы Стэн умел, он бы мог взять ее под контроль и вытянуть из тела всю энергию. С Тейрой такой фокус не получится. Она сама будет решать, дать ему силу или оставить слугу разбираться с проблемами самостоятельно. Ты хочешь сказать, что он мог убить мою жену? Воскликнул Мертель. Обессилить. Но после смены хозяйки их связь аннулируется, так что можешь не переживать по этому поводу. Давай ты разорвешь канал, а я отсеку ему голову, предложил князь. Стэн, что скажешь? Хочешь погибнуть от руки соперника? Он лишил тебя любимой и жаждет покарать за шашни с женой? С усмешкой полюбопытствовал Игорь. Сложный выбор. А можно обойтись без радикальных мер? Например, он просто набьет мне морду, предложил юноша. Я проникся идеей начать жизнь с чистого листа. Нет, так нет, хмыкнул бородатый атлет и повернулся к князю. Теперь он не сможет влиять на Марианну, а она на него, так что пускай живет. Мертель нахмурился, но не стал доводить до эксцессов. Он проследил истинным зрением за манипуляциями над зомби и по завершении ритуала вставил замечание, мол, на самом деле все не так просто, как говорил Игорь. Затем он связался с женой и, глядя в переговорное зеркальце, попросил Марианну подключиться к Стэну. Она возмутилась, заявляя, что лишилась доступа к питомцу и потребовала вернуть игрушку. Они какое-то время спорили, но в конечном итоге сошлись на том, что муж не хочет видеть в свите жены потенциального любовника. А Игорь похлопал Стэна по плечу и пообещал оторвать ему мужские причиндалы, если тот попытается совратить Тейру. Юноша изобразил страдания на лице и сообщил, что его готовили специально для ночных утех, и без ласки он зачахнет. К тому же неопытной девушке жизненно необходим наставник, и Стэн готов взвалить на плечи сию тяжкую ношу и обучить новую хозяйку всем премудростям плотской любви. Однако, взглянув на изогнувшуюся бровь бородатого атлета, мигом изменил решение и сообщил, что сможет держать Ут в узде. «Господин, надеюсь, вы не станете препятствовать походам в бордель, когда освоимся и откроем лавку артефактов, ты будешь получать жалование. Можешь хоть все деньги спускать на блудниц, но узнаю, что ты подкатывал к Тыре. Можете не продолжать, я вас понял», — заверил Стэн. «Вот и ладненько», — усмехнулся Игорь и посмотрел на драконицу и золотоволосую девушку. «А теперь пообщаемся с мамой и дочкой. Шах-Жарун, ты объяснила хулиганке причины ухода? Она поняла, что ты не бросаешь ее, а отправляешь на испытание драконов? Да, она умная девочка и будет прилежно учиться». «Хорошо, по драконьей традиции ты не получишь имени до того момента, пока не сделаешь что-нибудь значимое. Пока я буду называть тебя мням-няшка или просто няшка, я не стану откликаться на собачью кличку», — фыркнула девушка. «Мама называла меня Золотце, только так и никак не иначе. Ты понял меня? Какая прелесть, она показывает зубки», — хмыкнул бородатый атлет. «Няшка, у тебя есть попка, по которой я буду стучать в воспитательных целях. Я не боюсь боли. Шах-Жарун, забудь о том, что у тебя есть дочь. С таким скверным характером она не доживет до совершеннолетия. Лети на север, выбери партнера и снеси другое яйцо. Ты обещал о ней заботиться», — напомнила золотистая красавица. «Как это сделать, если она не понимает, в каком положении оказалась? Няшка, давай-ка я кое-что тебе объясню. Ты наказана и лишена возможности принимать истинную форму. Сейчас ты не грозный дракончик, которого все опасались, а маленькая и капризная девочка, слабая и беспомощная. Любой желающий может тебя обидеть. Чтобы исправить положение, тебе придется много тренироваться и заслужить прощение. А как ты намереваешься это делать, если проявляешь неуважение к тому, от кого зависит твоя судьба? Я не просто так трансформировал тебя в человека. В данный момент ни один драконоборец не сможет опознать в тебе дочку Шах-Жарун. А значит, никто не начнет охоту за молодой хищницей. Ты научишься сражаться и побеждать любых врагов. Тебе дается время на принятие решения. Долго не затягивай, потому что завтра мы с Тырой уходим, а вот с тобой или без тебя, пока не ясно. В одиночку ты долго не протянешь, разве что прибьешься к князю, но он не научит тому, что покажу я. От меня зависит, станешь ли ты снова бороздить небесные просторы или же навечно останешься пешеходом. Золотоволосая девушка отвернулась и, сжавшись в калачик, заплакала. «Дочь, пора становиться взрослой», — мысленно произнесла Шах-Жарун. «С этим монстром тебе не придется прятаться, как мне. Вспомни, сколько раз мы меняли дом, лишь бы не попасться врагам. Да, я крылатая и огнедышащая, но и на меня найдется управа. У нашей расы есть враги, и они охотятся за нами. Пока ты не обретешь силу, будешь уязвимой. Прими жизнь такой, какая она есть, и выживи. Мне пора на север. Придет день, и ты тоже отправишься в обитель хранителя. Но для этого надо стать могущественной». Золотистая драконица долго уговаривала дочку, и в конечном итоге та неуверенно поднялась на ноги и, покачиваясь, словно лист на ветру, сделала шаг в сторону Игоря. «Я готова учиться, но не зови меня собачьей кличкой. Имя нужно заслужить. Ты можешь называть себя как захочешь, но я буду обращаться к тебе маленькая-маленькая. Договорились?» «Хорошо, но как тебя зовут? Должна же я как-то с тобой общаться. Зови наставником. И пора учиться говорить, как все люди. Вместо грозного рыка у меня получается сиплый хрип», — пожаловалась она. «Я привыкла, что все трясутся от моего голоса, а кого впечатлит мышиный писк. Разрабатывай связки, чаще говори, и все у тебя получится». С наступлением ночи Шах-Жарун улетела на север, а золотоволосая девушка уселась возле костра в позе нахохлившегося воробушка и взирала на языки пламени. Рядом с ней примостилась Тыра и начала расспрашивать, как себя чувствует новая ученица. Дочка драконицы отвечала сначала с большим трудом, но после втянулась в разговор. Голос у нее глухой и с хрипотцой, но в целом не отличался от человеческого. Единственная сложность — сильный акцент. Она употребляла выражения, принятые в империи Дайкери. Видимо, мама скидывала ей в память части монологов царевича-напарника. Игорь заинтересовался этой особенностью и уточнил, умеет ли девушка делиться воспоминаниями. Оказалось, что этот навык развивается по мере взросления драконов. Пока девочка не освоила врожденную способность расы и могла передать только отрывочные образы, он попросил показать ему какой-нибудь фрагмент из жизни, и она, ехидно усмехнувшись, продемонстрировала ситуацию, когда бородатый атлет отрастил когти на руках и учил врожденную хищницу азам охоты. Мало того, к нему перешли эмоции золотистой хулиганки и ее отношение к горе-учителю. Осознав, насколько нелепо он выглядел, Игорь расхохотался. Тейра заинтересовалась, над чем он смеется. «Папа, что тебя так насмешило?» «Да так», — вспомнилось вдруг, уклонился он от прямого ответа. «Что ни говори, а иногда полезно посмотреть на себя со стороны. Маленькая-маленькая, сможешь научить меня передаче целых фрагментов?» Девушка повторила его мимику и изогнула домиком бровь. «Я не поняла, кто кого повел на охоту, ты меня или я тебя? Покажешь, как делиться образами и получишь методы ускоренного обучения. Станешь сильнее и быстрее избавишься от моей опеки. Интересует?» «Согласна», кивнула она, «но только без обмана. Разумеется, у наставника с учениками должны складываться доверительные отношения. Ты, мне, я, тебе, и Тейре, и Арфе, и Тейрану». Сидящий чуть в стороне Стэн задал вопрос. «А мне? Я обдумаю твое предложение», — хмыкнул Игорь и повернулся к Мертелю. Князь сидел с серьезным видом. Чувствовалось, что он размышлял над чем-то важным. «Ваша светлость, о чем задумался? Рассматриваешь варианты, убить или не убить? Вот в чем вопрос, и к какому выводу пришел. Вынужден признать, меня пугают перспективы нашего противостояния. На юге мало людей, достигших звания архимага. В основном в городах и империях правят верховные магистры. Перебравшись сюда, я чувствовал себя одним из сильнейших и не опасался за жизнь жены и новый домен. Но встретив тебя, я ощутил себя слабым и беспомощным. Здравый смысл советует избавиться от угрозы, но интуиция шепчет, если начнется противостояние, у меня появятся серьезные проблемы. А что подсказывает сердце? Поинтересовался Игорь. Вот мы тихо и мирно сидим у костра, ужинаем и разговариваем. Я не нападаю на тебя, а ты на меня. Завтра разъедемся в разные стороны, и если захочешь, вообще не будем встречаться. Если думаешь, что мне понравилась твоя цитадель, вынужден огорчить, она слишком помпезная и мне совсем не подходит. О жене я вообще молчу, ее характер вызывает только раздражение. У тебя нет ничего, что бы мне захотелось забрать. Я не угроза, а случайный попутчик. Но все изменится, если ты начнешь претендовать на что-нибудь, принадлежащее мне. Впрочем, ты разумный правитель и во всем руководствуешься здравым смыслом. Я прав, — князь кивнул и, посмотрев на девушек, изрек. Я могу хоть сейчас открыть портал в любой город на соседнем полуострове. Заманчивое предложение. А можешь отправить нас в городок, где остановилась Ильма Бесподобная и охотник Роланд. Я, конечно, архимаг, но точно не всесильный. Откуда я знаю, где они? Давай попробуем выяснить. Стэн, свяжись с Терезой и узнай, куда поехала Ильма. Зомби достал амулет и минут 15 общался с экс-хозяйкой. В конечном итоге ему удалось узнать, что Орден Седого Волка почти в полном составе отбыл в темные княжества для уничтожения стаи диких оборотней. Для охотников это дело чести, так как они сами имели непосредственное отношение к хищникам, для боевой ипостаси использовалось зелье, сваренное из крови трансформирующихся зверей. Пусть воины не покрывались шерстью, но у них отрастали клыки и желтели глаза. Мало того, тела обретали силу и ловкость. И вот в окрестностях городка Паллинари появились мохнатые монстры, ходящие на двух ногах, но имеющие жуткие клыкастые морды. Чудовища нападали на местных жителей и называли себя братством волка. А все началось после того, как Хлоя отправилась в первый самостоятельный поход. Игорь выслушал Стэна и поинтересовался у князя, сможет ли тот переправить их в городок Паллинари. Мертель пояснил, что это всего в 300 километрах от цитадели, и он знает координаты рощи, куда обычно сам приходит, когда намеревается посетить соседей. В тот же миг открылся пространственный переход, и Игорь уточнил, имеет ли портал двухстороннюю дверь или есть только вход, но не выход. Князь сказал, что можно ходить туда-сюда сколько пожелаешь. Первым ушел Стэн, а после сразу вернулся, сообщив, что действительно оказался среди деревьев, а невдалеке виднеются стены. К тому же он добавил, что, судя по положению звезд и десяти лун, портал открылся почти на той же широте, что и цитадель князя. Мертель не стал изображать обиду, прекрасно понимая смысл фразы «доверяй, но проверяй». Он бы и сам, зная, что от него хотят избавиться, остерегся бы идти в неизвестность. К тому же, увидев возможности драконида, ему хотелось побыстрее спровадить опасного гостя и забыть о его существовании. Проложив пространственную тропу и убедившись, что Игорь со спутниками благополучно добрался до места назначения, он закрыл портал и вернулся к жене. Марианна хандрила, а супруг окончательно испортил настроение требованием никогда и никому не рассказывать о дракониде, его дочке и фениксе-герцогине. Она топнула ножкой, но вскоре успокоилась и, получив более-менее вразумительное объяснение, подчинилась решению мужа. А Игорь с учениками остановились на краю рощи и в свете луны смотрели стены городка. Утром им предстояло войти в ворота и отыскать магистра Ильму Бесподобную. Глава 19. Рассвет окрасил серые небеса в малиновые оттенки, и на краткий миг низко плывущие облака приобрели багряные цвета. Никто, кроме Тейра, не сомкнул ночью глаз. Стэн вообще не нуждался в отдыхе. Золотоволосая хулиганка не могла освоиться в новом теле, поэтому, закутавшись в покрывало, ворочалась у костра. А сам Игорь подбирал себе наряд из пространственного кольца. Наконец он соизволил вскрыть ячейку с вещами, ранее принадлежавшими предыдущему владельцу. Кроме доспехов, выполненных из странной черной кожи, там имелись камзол, штаны, рубахи, сменное белье и высокие сапоги до колен, все вещи коричневого цвета. И хотя Игорь терпеть не мог подобную раскраску, она лучше, чем разноцветный колет, узкая куртка с высоким воротником-стоечкой под горло. К тому же прежний владелец хоть и имел высокий рост, ширина плеч оставляла желать лучшего, а учитывая вату, набитую под подкладку, швы начали трещать, грозя порваться при любом неосторожном движении. Поняв, что подобный наряд не для него, Игорь остановился на походном варианте. Пусть вещи поношенные, но добротные. Ко всему прочему обнаружились специфичные предметы с магическими метками, указывающие на орден охотников. От них он предпочел избавиться, впрочем, как и от доспехов, зачем ему лишние сложности с Роландом и его приятелями. В качестве оружия выбрал трофейный меч одного из гвардейцев рода Горн. Рукоять с удлиненным навершием позволяла разместить две ладони. Дужки прямого перекрестия более 20 сантиметров. Ромбовидный клинок длиной около метра, шириной 3 пальца у рукояти постепенно сужался к острию. По центру вместо углубления дола проходило ребро жесткости, поэтому, несмотря на сплав адамантия, клинок оказался тяжелым и мог пробивать не только магические щиты, но и обычные нелатные доспехи. Второй трофейный меч короче, уже и за счет дола гораздо легче. К тому же на перекрестье рукояти слева и справа имелись парирующие кольца, а Игоря раздражали подобные изыски. Меч должен выглядеть простым и надежным, а различные украшения и специальные декоративные элементы способствовали ослаблению внимательности. Фехтовальщик надеялся на кольца и слишком расслаблялся, переставая прорабатывать приемы для защиты кисти. А вот для девушек одежды не нашлось. В принципе, если Тейра накинет плащ, никто не заметит разреза на рубахе. Зато хулиганка оставалась полностью обнаженной. Мало того, босой. А нежная человеческая кожа – это не то же самое, что чешуйчатая лапа дракона. Она имела свойство прокалываться всякими острыми камушками. И как поступить в сложившейся ситуации? Самым надежным способом решения проблемы стала идея отправить в город Стэна. Он должен купить для девушек обувь и одежду. Пусть какую-нибудь простенькую и не по размеру. Главное, чтобы вернулся до полудня. Тогда они смогут всей толпой войти в ворота и не привлекать внимания стражи. Пока юноша выполнял ответственное задание, девушки беседовали, а Игорь занимался установкой печати на клинок. Из обычного меча получился именной, то есть оружие приобрело статус артефакта, умеющего возвращаться в руку владельца. Когда-то давно аналогичный клинок выручил в трудную минуту, и атлет решил обзавестись таким же надежным инструментом. Чары нерушимости и вечной заточки стали приятным дополнением к новому боевому товарищу. После того, как некий кузнец Абрек продал ему клинок из черного сплава почти такого же размера, как и тот, что в данный момент переделывал Игорь, у него появилась стойкая привязанность к мечам-бастардам. Он не собирался носить его за спиной, хотя магия именного клинка могла позволить ему подобную блажь. Где бы ни лежал меч, после мысленного призыва рукоять сама прыгала в раскрытую ладонь. Напротив, бородатый атлет не хотел выделяться каким-то особым методом транспортировки. Большая часть воинов носила оружие либо на поясе, либо на перевязи, и лишь охотники из ордена Седого Волка таскали мечи за спиной. И самое занимательное то, что они использовали неполные ножны, чтобы вынимать мечи эффектным приемом и сразу рубить противника. Игорь не понимал, зачем столько сложностей. Зачастую все охотники имели кольца с пространственными карманами и могли мгновенно достать нужный предмет прямо в руку, но им почему-то хотелось выделиться необычным способом переноски мечей. Наверное, выглядывающая из-за плеча рукоять меча придавала им покров таинственности и шарм. Завершив к полудню все операции с одеждой и амуницией, Игорь с нетерпением начал поглядывать на городские ворота. Теоретически Стыну пора вернуться, а его все нет и нет. Приглядевшись к дороге, обратил внимание на то, что кроме пешеходов, гужевого транспорта и всадников по грунтовке перемещались экипажи, парящие над землей. Они напоминали крылатые летающие корабли, которые Игорь видел в первые дни появления на планете. Но у этих ковров самолетов магический движитель гораздо менее мощный, поэтому и высота клиренса не более полуметра. Изначально он не обращал на них внимания, потому что у карет имелись колеса со спицами, и они напоминали старинные паровые автомобили 19 века. Понимание того, что они летят, пришло лишь с появлением кабриолета, формой напоминающей лодку. Тейра тоже обратила внимание на транспортное средство и сообщила, что это дорогая модель, стоимостью более 100 тысяч золотых. Такая роскошь доступна обеспеченным слоям населения из высшего общества. У самой дочери герцогини имелся лишь дешевый колесный аналог ценой всего 500 тысяч. Прелесть небесной ладьи в том, что она могла подниматься на высоту 100 метров и зачастую игнорировала любые городские стены. Допустим, захотел прокатиться по полю после закрытия ворот, просто взлети выше башен, чтобы ненароком не зацепить магическую сигнализацию. «Все это, конечно, прекрасно, но где носит Стена?» – проворчал Игорь. «А меня интересует, почему в такой дорогой ладье привезли голую и связанную беременную девицу?» – задала вопрос Тейра, указывая на то, как из летающей лодки выкинули к воротам обнаженное тело светловолосой женщины. «Мне кажется, или внутри сидят какие-то волосатые монстры?» Игорь обладал хорошим зрением, но расстояние в 5 километров не позволяло рассмотреть подробности происходящего действа. В тот же миг в голове словно распаковался архив данных, подарок от наставника по имени Могучий. Игорь понял, что может создать тайный взор, аналог почтового портала для скрытного наблюдения. «Тейра, примени истинное зрение и следи за построением плетения. Ты издеваешься? Там сплошные крючки и закорючки. Я же ничего не понимаю. Учись, студентка, в жизни всякое может пригодиться». Вскоре перед ним раскрылось окно диаметром 0,5 метра. Складывалось впечатление, что обзор шел с камеры наблюдения, расположенной в 10 метрах от ладьи. При длине 12 и ширине 2 метра, элитный транспорт с мягкими сидениями вмещал в себя 2 дюжины пассажиров. И причем только 3 из них выглядели обычными людьми, а остальные напоминали волосатых неандертальцев с острыми ушами и клыками на собачьих мордах. Предводители сидели на корме летающего судна и с надстройки наблюдали за копошением связанной пленницы, пытающейся подняться на ноги. Стражники у ворот ощетинились копьями, но не спешили помогать беременной женщине. За строем щитоносцев в кирасах стоял мужчина в балахоне и приказал незваным гостям убираться туда, откуда они прибыли. Из ладьи сошел крупный бритоголовый мужчина с обнаженным торсом, покрытым различными татуировками и, вынув длинный двуручный меч, прокричал, что вызывает на бой Роланда. Если власти не удовлетворят требования, он зарежет любимую ученицу знаменитого охотника. Игорь присмотрелся к светловолосой беременной женщине и воскликнул. «Ух ты, Хлея! Надо же, столько лет прошло, а она ничуть не постарела. Хотя животик слегка округлился и грудь стала больше, но в целом все такая же мускулистая. Впрочем, шрамов прибавилось, и пороли ее часто. Это и есть знаменитая Хлея из баллад», — воскликнула Тейра. «Я думала, она стильная охотница, а вижу перед собой убогую жертву. Блокирующий магию ошейник и постоянные изнасилования никого не красит. Если вынуть у нее кляп изо рта, она наверняка будет материться похлеще любого наемника. Ты так и будешь просто смотреть, а что предлагаешь? Спасать ее? Так для этой цели есть Роланд. Он герой баллад и легенд, победитель различных чудовищ. Поговаривают, мастер меча. Давай понаблюдаем за представлением и насладимся зрелищем из первого ряда». К ним приблизилась золотоволосая хулиганка и, заглянув в пространственное окно, вставила замечание. «Они отвлекают. Псин больше. Идут с другой стороны. Откуда знаешь?» Задал вопрос Игорь, и девушка пояснила. «Ветер дует с запада, а ворота на юге. На склонах больше 100 вонючек. Тейра, хочешь научиться убивать?» «Нет, покачала головой брюнетка. Игорь вспомнил, что говорил наставник могучий и с усмешкой повторил его фразу. А придется. Папа, ты серьезно думаешь, что бой с кровожадными оборотнями это лучшее начало для карьеры воительницы? А что такого? Маленькая-маленькая скажет, когда псины пойдут на штурм, ты просто активируешь феникса герцогини и укажешь цель. Думаю, дух огня сам разберется, кого поджарить до хрустящей корочки. Судя по тому, что на западе нет деревьев и полей, особого пожара мы не устроим. Так что бери технику архимага и морально готовься к героическому спасению города Паллинарий. Игорь вынул из пространственного кольца золотую пластинку аркан с изображенным фениксом и передал дочери. Она замялась и произнесла, а может, сам активируешь чары девятого витка спирали? Нет, дорогуша, у каждого воина есть личное кладбище. У меня более 20 000, так что трупы некуда складывать, а тебе пора открывать собственное. Ты должна определиться, хочешь вести за собой или будешь прозябать на вторых ролях и выполнять приказы волевых лидеров. Решать тебе, но поторопись, скоро начнется поединок с Роландом и тогда оборотни атакуют западные ворота. Ты хищник или жертва? Тейра поморщилась и хмуро посмотрела на собеседника. Тебе никто не говорил, что ты бесчувственное чудовище. Я давно не обращаю внимания на комплименты. Отмахнулся он и указал на окно пространственного перехода. О, кажется, пошла движуха. Глянь, вон тот здоровый лоб рядом с эффектной брюнеткой и есть Роланд. А она, магистр Ильма бесподобная. Именно с ней я хотел обсудить одну задумку. Красивая, констатировала Тейра. Коварная, добавила золотоволосая хулиганка. У нее течка. А ты откуда знаешь? Удивился Игорь. От нее пахнет самцами. Разными. Весело проводит время магистр магии, хмыкнул бородатый атлет. Давай смотреть, чем все закончится. Хочу битву. Настоящий фехтовальный поединок. Ой, а это не Тейран. Воскликнула Тейра и указала на единственного темноволосого юношу, затесавшегося в строй 10 беловолосых гигантов. А чуть дальше стоит Арфа. Игорь присмотрелся и опознал дочку могучего и родного сына. Не понял, какого хрена они тут делают. Если мне не изменяет память, они отправились на поиск Роны. Как за 5 дней можно преодолеть 3000 километров и очутиться в заштатном городке на территории темных княжеств? Не знаю, покачала головой Тейра. В этот момент хулиганка пальцем указала на Тейрана. От нее пахнет им. Он, конечно, красава, коль лишился невинности с такой шикарной бабой, но... А вот и наш Стэн. Тейра опознала юношу в серой одежде, замершего возле огромной седовласой женщины с большим мечом. И почему-то без покупок. Чем он все это время занимался? Проворчал Игорь. С утра до обеда можно скупить половину базара. Папа, не говори ерунды, мне приходится по 100 раз все перемерить, чтобы вещи сочетались и нигде не морщили, воскликнула Тейра. Да ладно, ты же не серьезно. Я дочка герцогини и меня обшивали лучшие портные Фландра. На каждую примерку уходило по 5-6 часов. Пока не станешь сильной и не вернешь власть в городе, будешь довольствоваться ширпотребом, усмехнулся бородатый атлет. Тейра не знала точного определения этому термину, но применив логику, пришла к выводу, что ничего хорошего таким словом не назовут. А она пока слабенькая и судя по угрозе отца, ей долго придется ходить в рванье или обносках с чужого плеча. Мысленно чертыхнувшись, она посмотрела на золотоволосую хулиганку. Вот кому ничего не надо, накинула покрывало на голое тело и пошла, счастливая. А дочери герцогини положено следить за внешним видом и следовать веяниям переменчивой моды. Поморщившись от мрачных мыслей, Тейра осознала, что пропустила начало поединка. А на площадке перед воротами происходили значимые события. На городских стенах собралась толпа. Все хотели видеть, как знаменитый Роланд спасет ученицу и повергнет в пыль бритоголового злодея с длинным мечом. Диспозиция такова. У створок собрались 12 представителей ордена. Рядом с седыми здоровяками в черной кожаной броне местные стражники в кирасах выглядели сущими заморышами. В толпу затесались Тейран, Арфа и Стэн. Причем зомби находился рядом с 2-метровой обладательницей необъятной женской груди. Она по-хозяйски положила ему руку на плечо и что-то нашептывала. Магистр Ильма бесподобная сложила руки на груди и тихо переговаривалась с местным магом. Остальные охотники следили за монстрами, вольготно расположившимися на сидениях небесной ладьи. А Роланд подошел к связанной Хлое и хотел распутать узлы, но татуированный бритоголовый здоровяк расхохотался и, взмахнув мечом, бросился в атаку. Отогнав охотника от ученицы, бугай радостно заорал. «Я, Нал Нелюдимый, положу конец легендарному охотнику Роланду. Все узнают, что ты пустышка и твои подвиги всего лишь выдумка трубадуров. Ты слаб и ничтожен, покажи, чего стоишь, бейся за дерзкую девку. Когда я повергну тебя в пыль, твоя самка станет моей. Она хорошо ублажит меня, а если начнет капризничать, я научу ее манерам и воспитаю покорную наложницу. Золотоволосая хулиганка, наблюдающая за представлением через окно портала, принюхалась и сообщила: «Жуткий вонючка, протухшее яйцо, говоришь, от него несет серый, значит, демон. Интересно, что за вид?» – вслух рассуждал Игорь. «А Роланд хорош, в отличной физической форме, шустрый и ловкий, но силенок не хватает, у Нала в этом плане получше, мускулов побольше, хотя ауры вроде почти одинаковые, у обоих приблизительно по 30 тысяч, но чутье подсказывает, что бритый здоровяк скрывает силу. Не знал, что здесь так умеют. Может, какой-нибудь амулет». А соперники показали мастерство фехтовальщиков, и поединок проходил без каких-либо сюрпризов. Сначала Роланд осторожничал, но вскоре перешел в наступление. Используя более высокую скорость, ему удалось пустить первую кровь, зацепив острием бедро Нала. Тот давил мощью, но не успевал за юрким охотником. Осознав, что ему не хватает подвижности, здоровяк остановился и, расчертив мечом окружность на земле, заявил, что не сойдет с этого места, пусть Роланд нападает. А в обороне Нал проявил себя великолепно. Он без усилий блокировал любые атаки и умудрился пропороть руку Роланду. Охотники шли по пути воинов духа и могли усилием воли останавливать кровь. Однако подобный фокус не помог, потому что Нал нарушил обещание и, покинув нарисованный круг, стремительно рванул вперед. Толчок плечом, и Роланд кубарем покатился к ногам Ильмы. Магистр магии рефлекторно взмахнула рукой, и из перстня вырвалось заклинание воздушной стены. Нал расхохотался и, разрубив мечом из адамантия чары щита, ударил поднимающегося Роланда ногой по лицу. Охотник снова улетел на пару метров назад. Бритоголовый здоровяк схватил Ильму за руку и потянул к себе. Она протестующе завизжала, но все представители ордена рассредоточились по периметру вдоль створов ворот, и никто не успевал прийти ей на помощь. К тому же местный волшебник, вместо того чтобы выручить коллегу, отшатнулся назад, вскидывая руки в защитном жесте. Неизвестно, чем бы завершилось короткое противостояние между слабой женщиной и сильным бугаем, но внезапно, словно вихрь, налетел Тейрон. Он не держал в руках меча, но нанес Налу удар раскрытой ладонью в грудную клетку. От неожиданности здоровяк споткнулся и упал, но в тот же миг вскочил. Он зарычал, наблюдая за тем, как Ильма отбегает к воротам, а затем сфокусировал взор на молодом противнике. «А кто это у нас такой резкий и дерзкий? Сирота-потеряшка? Ах, бедняга, похоронил маму, а потом вновь обретенного папу и сестричку. Какая жалость! Ну ничего, скоро ты к ним присоединишься». А орден седых волков совсем обмельчал. «Выставляют против воина какого-то мальчишку и девчонку», — крикнула Арфа и подошла к Тейрону. «И чует мое сердце, ты сильно пожалеешь, что связался с нами. Ой, боюсь, а ты ничего, сойдешь, скоро будешь покладистой и услужливой. А кто ты вообще такая?» Нал сфокусировал взор на платиновой блондинке и нахмурился. «Что, не читаюсь?» — усмехнулась Арфа. «Защита разума, эксклюзивная разработка папы и дефективного. Ты слабоват, чтобы понять, кто я такая. Ну что, Тейрон, давай покажем придурку, чему научил лысый. Тандемом. Ты, щит, я, меч». Глава 20. Игорь смотрел на учеников и глухо выругался. Идиотка, совсем не дружит с головой, куда голой пяткой прыгать на меч. А события перед воротами стремительно развивались. Тейрон взял Арфу за руку и, раскрутив, помог девушке высоко подпрыгнуть. Левая нога отклонила длинный меч, а правая стопа четко попала в нос Налу. Юный брюнет продолжил движение вокруг собственной оси и совершил подсечку. Здоровяк грохнулся в пыль, но не успел встать, как в тот же миг получил от Арфы очередной удар ногой в челюсть. Бритая голова дернулась, и взгляд бугая потерял осмысленность. Он рыкнул и отмахнулся мечом. Тейрон воспользовался моментом и ударил голенью по правому запястью, тем самым выбивая оружие из рук. Здоровяк встал на четвереньки, но Арфа не позволила подняться, совершив мощный пинок чуть ниже поясницы. Нал получил ускорение и, пропахав носом дорожное покрытие, взревел: «Волки, убейте их!» В тот же миг с ладьи спрыгнули оборотни и бросились в атаку. Им навстречу вышли представители ордена. Седые воины, затянутые в черные доспехи из кожи, обнажили мечи, и началась рукопашная схватка. У чудовищ с собачьими мордами отсутствовало холодное оружие, но их когти и клыки рвали прочную броню, словно обычную бумагу. Впрочем, клинки охотников тоже оставляли резаные раны на мохнатых шкурах. Один из оборотней бросился на Арфу, но платиновую блондинку снова прикрыл Тейрон, нанеся монстру удар коленом по ребрам. Зверь взвизгнул, но не остался в долгу и полоснул парня когтями по плечу. «Используй алмазный доспех», — подсказала она и сама покрыла тело латами, из материальной энергии красного цвета. В руке появилось два огненных клинка, и началась стремительная атака. Девушка выглядела как огонек, перескакивающий от одного монстра к другому. После ее жарких прикосновений у оборотней дымились обрубленные конечности и отлетали в разные стороны уродливые головы. Тейрон тоже попытался создать аналогичную защиту, но ни о какой детализации речь не шла. Он выглядел пятном ходячего пожара, а вместо изящных клинков у него в руке появилась двухметровая оглобля, смутно напоминающая помесь лома с рельсом. Впрочем, он не размахивал оружием направо-налево, а использовал подобие приемов из школы фехтования длинным мечом. Шагая вслед за Арфой, он отбивал фланговые атаки, прикрывая напарницу от более осторожных оборотней, норовящих зайти с тыла. За минуту боестолкновений в битве наступил коренной перелом. Огненная девочка умудрилась расправиться с 5 монстрами, а еще 3 зарубил Тейрон, в то время как охотники кое-как отбивались от наседавших 12 особей. Еще с одним сладили стражники ворот, подняв мохнатого гуманоида на пике. Нал, в конце концов, добрался до отлетевшего меча и, увидев положение дел, приказал: «Щенков оставьте мне, они опозорили меня и будут наказаны». Бритоголовый здоровяк бросился на пылающую Арфу и обрушил длинный меч на скрещенные огненные клинки. Учитывая то, что его оружие выполнено из адамантия, полностью инертного к магии, ему с трудом удалось развеять структурированную энергию огненных мечей. Далее острие наткнулось на магический шлем и начало резать преграду. Девушка отпрянула, и ее прикрыл Тейрон. Оглобля врезалась в лезвие длинного меча, и хотя энергетическое оружие частично развеялось, пламенный огрызок прошелся по плечу Нала, оставляя на бицепсе обширный ожог. Вслед за этим Арфа снова воплотила мечи в руках и нанесла сдвоенный удар, один по клинку, второй в бок. К сожалению, ей не удалось пробить тело насквозь, но Нал взревел и, отшатнувшись, начал покрываться густой шерстью. Его рост увеличился, а плечи стали шире. Началась трансформация в полноценного демона. Тейра, наблюдавшая за противостоянием из окошка портала, кусала нижнюю губу и нервно теребила боевой жезл. Когда Нал начал меняться, она толкнула Игоря в плечо. «Так и будешь смотреть, как их убивают. Подожди, осталось чуть-чуть, чего ждать? Они же погибнут. Это же настоящий демон. Ерунда, против них Нальфишни. Большой, умный, но не очень сильный. С огнем не дружит. Так что у Арфы и Тейрона есть все шансы поджарить кабанчика. А если он одолеет? Тейра, ты не понимаешь, воины развиваются не на тренировках, а в полноценном бою. Чем выше опасность, тем больше прогресс. А Арфе остался всего один шажок до 8-го ранга», — пояснил Игорь и посмотрел на золотоволосую хулиганку. «Маленькая-маленькая, смотри и учись, скоро ты тоже будешь так уметь». «Огонек радуется, а пожар злится», — прокомментировала она эмоциональный настрой Арфы и Тейрона. Протухшее яйцо задумал гадость. «Давай глянем, что за сюрприз он готовит, а потом вмешаемся», — решил Игорь и начал настраивать пространственный переход на площадку с воротами. Анал вырос до 3 метров и принял облик, напоминающий помесь медведя, орангутанга и дикого кабана. Громадные мускулы перекатывались под жесткой шкурой, покрытой короткой щетиной. Клыкастая морда с круглым пятачком вместо носа, мелкие поросячьи глазки злобно смотрели на юных противников, а за спиной виднелись небольшие крылышки. Их размаха явно не хватало, чтобы удерживать тяжелую тушу в воздухе, но Нал не стал изображать летуна, а вынул из-за пояса кушака золотую пластинку аркан и активировал воздушную технику. Перед ним появился дух кабана, размером 3 метра в холке. Нал указал на противников и расхохотался. «Посмотрим, долго ли вы побегаете от моего питомца. Дави их». Заклинание ветра, принявшее внешний вид дикого животного, атаковало Тейрона и Арфу. Парня смело напором, а девушка уклонилась и нанесла, по проносящейся мимо туши, удар огненными мечами. Разумеется, подобными действиями сложно причинить вред воздушной технике. Однако Арфа не унывала, щелкнув пальцами, поманила духа за собой. «За мной, свинка, растряси жирок». Нал, продолжая хохотать, забрался в ладью и, приказав магу-водителю подниматься в небеса, снова указал на девушку. Кабан развернулся, чтобы возобновить погоню. Тейран тоже вскочил и побежал вслед за самонаводящимся заклинанием. Они слегка отдалились от вороты сражающихся охотников. Впрочем, битва почти завершилась разгромом оборотней. Из обзорного окна заклинания «Тайный взор» виднелась только площадка перед воротами, а Арфа и Тейран вышли из поля зрения камеры. Мало того, за ними увязался кабан, а этот зверь при жизни считался невероятно злобным и упорным. Он не успокоится, пока не выполнит поставленную задачу, а у него приказ растоптать и уничтожить учеников Игоря. Бородатый атлет поморщился и перенастроил пространственный переход на улетающую ладью. К сожалению, сложно произвести точные расчеты координат. Благо маг-водитель, повинуясь приказу Нала, завис на высоте 50 метров, чтобы демон Нальфиш не насладился зрелищем уничтожения опозоривших его щенков. Этого времени хватило Игорю, и он активировал пространственный переход как раз за спину трехметрового демона. Стремительный рывок и удивленный Нал полетел на траву. Моментально вскочив, Нальфиш не обнажил двуручный меч, хотя в громадной лапе длинный клинок выглядел одноручным оружием. Осмотревшись, он увидел атлета и двух девушек. «Ты кто такой, и как я здесь очутился?» «Есть разговор», — небрежно обронил Игорь и перенастроил окно тайного взора на высоту 100 метров, чтобы видеть, как будут развиваться события у Арфы и Тейрана. Тейра сразу же прокомментировала битву с воздушным духом. Тейран опять упал, но Арфа бросилась на помощь. Теперь она на земле, а он рубит ногу кабану. Нет, ветер соединил порез. Как с ним справиться? Он же неуязвимый. «Эй, я к кому обращаюсь? Вы что, совсем обнаглели?» — проревел демон Нальфишни и, расфокусировав взор, мотнул головой. «Что такое? Никто не читается». Протухшее яйцо, поморщив нос, брезгливо проронила золотоволосая хулиганка. «Я таких не ем, воняют». И правильно, усмехнулся бородатый атлет, нечего пихать в рот всякую гадость. «Ты вот что, Нал, скажи, а какого уровня твой кабанчик? Сколько в нем энергии? 300, 500 или 700 тысяч? Ты что, не видишь, с кем разговариваешь?» — озадаченно спросил демон. «Вижу, истинный демон Нальфишни, умный, но слабый. Дам тебе шанс показать интеллект. Отзовешь кабанчика, будешь жить. Начнешь артачиться, спущу шкурку. Живьем. Только есть не надо, он воняет», — вставила замечание хулиганка. «Знаю, маленькая, знаю. Я не собирался его жрать, но поджарить не помешает. Так сказать, для стимуляции мыслительных процессов». Золотоволосая девушка принюхалась и, повернув голову на запад, сообщила: «Псины пошли, все из стаи». Игорь посмотрел на брюнетку. «Тейра, твой выход. Иди вместе с маленькой и спали их к такой-то матери». «Ну, папа, там Тейран сражается. Я хочу посмотреть». «Не переживай, умный демон примет верное решение и отзовет кабанчика». Нальфиш не снова расфокусировал взор и пренебрежительно усмехнулся. «Уверен, думаешь, я испугаюсь мастера на шестом витке спирали? Возможно, у тебя есть артефакты переноса, но они одноразовые и после использования долго заряжаются. А чего ты стоишь в поединке? Я даже приму человеческий облик, чтобы хоть как-то уравнять шансы». Демон снова превратился в бритоголового здоровяка и, поманив Игоря к себе, оскалился и произнес: «Это я буду спускать с тебя шкуру, а потом разложу самочек и попользую по назначению». «Глупое протухшее яйцо», — констатировала хулиганка. «Тейра, пошли, сожжем псин». «Но я хочу посмотреть», — начала говорить брюнетка. «Ни на что здесь смотреть. Иногда взрослые делают такие вещи, которые детям пока рано видеть. Идем, спалим стаю псин. Но там Тейран и Арфа. Они проходят испытания и не надо мешать». Игорь проследил за тем, как золотоволосая девушка насильно увела брюнетку в сторону западного склона. Нал наблюдал за ними, но не препятствовал, предполагая, что скоро догонит добычу. Внезапно невдалеке от ворот прогремел взрыв. Стены устояли, но стоящие наверху люди присели от неожиданности. Ударная волна докатилась до рощи в ослабленном виде, но все равно многие деревья начали гнуться от напора. Бородатый атлет перевел взор на глубокий кратер, появившийся в сотне метров от стены. Сосредоточившись, прикрыл глаза, затем усмехнулся и расслабленной походкой приблизился к Налу. «Тейран и Арфа справились сами. Применили вакуумную бомбу и разнесли кабанчика на куски. Ты больше не нужен. Всего один вопрос: почему у демона Нальфишни нет пространственного кольца? Неужели настолько беден?» «Я заберу колечко с твоего трупа», — пообещал Нал и бросился вперед. Несмотря на большой размер и внушительный вес двуручного меча, Нал размахивал клинком, словно прутиком. Проведя серию стремительных атак в разные уровни, Бритоголовый здоровяк осознал, что вступил в поединок с искусным фехтовальщиком, превосходящим по уровню не только Роланда, но и самого Нала. Здоровяк повторил фокус с расчерченной на земле окружностью и начал обороняться, используя хват двумя руками. Периодически он делал выпады, поочередно меняя ладони, бил то правой, то левой рукой, надеясь застать врасплох наседающего противника. Несмотря на все старания, бородатый атлет шутя блокировал атаки и иногда легким касанием отмечал попадания по уязвимым точкам. А потом началась отработка различных стоек: плуг, глупец, бык, крыша. Из каждой позиции он наносил стремительные уколы, и вскоре тело Нала напоминало подушечку для булавок. Из неглубоких колотых ран вытекала кровь. Благо регенерация справлялась с повреждениями, но так не могло долго продолжаться. Здоровяк понял, что уступает противнику и в скорости, и в ловкости, и в силе. Игорь сделал паузу и осмотрел кровоточащие порезы на татуированной коже. «Может, начнешь применять чары, а то без магии ты какой-то никчемный. Или прими истинную форму, а то как-то неинтересно резать слабака. Кто ты? Почему я, один из лучших мастеров меча, не могу с тобой сравниться? Плохо стараешься. Даже Арфа, будь у нее нормальный клинок, выпотрошила бы тебя как дохлую рыбу. Я, Нал Нелюдимый, первый меч темных княжеств. Я на середине восьмого витка спирали, и червяк на уровне мастера не смеет так со мной разговаривать». Он снова трансформировался в Нальфишней, посмотрев прямо в глаза противника, попытался выкачать из него энергию. «О, интересная техника, демоническая особенность, люблю гляделки, кто кого пересмотрит. Кстати о взглядах, как-то раз видел у наставника черный взор, куда он смотрел, все разрушалось, оставляя после себя горстку праха. Теорию я знаю, а вот с практикой как-то не получалось. Вижу, раны у тебя быстро заживают. Великолепно, выступишь в качестве подопытной свинки. Да не бойся, я тебя не больно выпотрошу. Раз и все, ты совсем ничего не почувствуешь», — пообещал Игорь, убрав клинок в ножны, начал устанавливать заклинание экранирующего купола. Нал округлил маленькие глазки от удивления, потом сделал шаг назад, затем второй, а после развернулся и побежал между деревьев. Бородатый атлет отвлекся от создания чар и заорал: «Стоять! Куда пошел? Мы не закончили эксперимент. Вернись, кому сказал. Поймаю, накажу». Демон бежал без оглядки. Он понимал, что иногда не нужно верить собственным глазам. Этот странный человек — наглядное тому подтверждение. На первый взгляд обычный мастер на шестом витке спирали, но то, что он начал вытворять, напугало бывалого Нальфишни. И это не отличные фехтовальные навыки, и даже не применение пространственных переходов. У обеспеченных воинов существовали индивидуальные порталы. Более всего Нала смутило то, с какой легкостью бородатый атлет устанавливал заклинание для подавления энергии с диаметром купола более 20 метров. И это без использования каких-либо артефактов, всего лишь силой мысли и воображения. Так не умели даже лорды или герцоги на десятом витке спирали. Нал, продолжая забег, лихорадочно перебирал в уме имена принцев из земель Ляда и Бездны, кто мог бы выполнять подобные манипуляции, и пришел к выводу, что список мал. Таких умельцев можно пересчитать по пальцам, и ни один из них не подходит под описание бородатого атлета. Все, кто умел мысленно творить чары, жили на севере близ столицы, и им нечего делать на южном полушарии. Оставались только драконы из рода Хранителя. Нальфишни не знал их имен, но слышал, что надменные властители небес не утруждали себя применением заклинаний, предпочитая использовать огненный выдох с температурой пламени свыше 1500 градусов. «Кто же ты такой?» – мысленно задавал себе вопрос демон. Внезапно перед Налом раскрылся пространственный переход, и его взгляд встретился с черными глазами атлета. Яркая вспышка и полная темнота. Голова Нальфишни осыпалась горсткой праха, но тело осталось почти целым. «Да, факир был пьяный, фокус не удался», — проворчал Игорь, осматривая обезглавленное туловище демона. «Ну что сказать, бывает. Ладно, хоть какой-то прогресс. По крайней мере, знаю, в каком направлении двигаться». Судя по останкам демона, черный взор распылил даже душу. «Что если нанести чары на клинок? Думаю, ни одна регенерация не затянет раны от такого меча». Вдалеке послышался восторженный крик Тайры. «Я сделала это. Смотри, золотце, они горят. А удобная штучка? Техника архимага. Надо выпросить у папы аркан в качестве подарка. Как думаешь, не поскупиться на дочку? Он и так его подарил», — ответила хулиганка. «Теперь это твой феникс, герцогини». «Да ну, он просто дал, чтобы я остановила оборотней. Пошли обратно. Он уже убил протухшее яйцо. Может, покормит. Мне нужна еда. Глава 21. Изначально Игорь планировал сразу вернуться к временному лагерю, но, услышав пожелание золотоволосой хулиганки, решил сначала поохотиться. Думал, быстренько поймает какого-нибудь оленя или косулю, но не судьба. Видимо, оборотни давно сидели в засаде и выбили всю окрестную живность. Не солено хлебавши, он вернулся к наблюдательному пункту и увидел хулиганку, мирно грызущую какую-то косточку с остатками вареного мяса. Рядом с Тейрой расположился дородный мужчина в богатой одежде, а чуть поодаль стояла запряженная телега. На козлах сидел возница в серой одежде и крепкий воин в облегченных доспехах. Увидев бородатого атлета, дородный мужчина поднялся и, слегка поклонившись, степенно произнес: «День добрый, путник. Я тут мимо ехал. Гляжу, детишки без присмотра. Дай, думаю, дождусь защитника, да прослежу, чтобы никто не обидел девчат. Благодарю. Пришлось погоняться за одним разбойником, вот и задержался». Дородный мужчина кивнул. «Дело привычное. Всяк норовит обобрать да обидеть честного человека. Меня Владом кличут. Влад Тадису. Купец я, из города Будара. Вы, как я погляжу, люди не местные». «Проездом», — уклончиво ответил Игорь. «Дело привычное. Всяк путник в этой жизни. А чего ж до Полинария не дошли? Тут делов-то два шага. Ученица купаться пошла, да вещи в реке утонули. Отправили паренька одного, чтобы купил одежду, а он где-то застрял», — пояснил Игорь, а сам присмотрелся к воину и вознице. «Дело привычное», — снова согласился Влад. «Купаться надо умеючи. Я гляжу, девка-то не из стеснительных. Вон сидит, в чем мать родила и не чешется. Аль может блудница? Нет, просто не видит в вас женихов, вот и не краснеет. А, ну да, дело привычное», — нахмурился Влад. «А вы что, так и будете ждать? А коль ворота закроются, днем произошел инцидент с оборотнями, так что сейчас в город вряд ли кого пустит». «Да что вы говорите, а что произошло?» Игорь вкратце описал события, и Влад обрадовался уничтожению двух дюжин монстров, но предостерег, что стая огромная, более полутора сотен волков. Он посоветовал ехать вместе с ним в город, мотивируя тем, что ночью остальные чудовища придут мстить. Тейра загадочно улыбнулась и подмигнула хулиганке. Золотоволосая девушка обглодала кости, потребовала: «Мне нужна еда, мясо». «Ох и ненасытная у вас ученица», — воскликнул Влад и с подозрением уставился на слегка сползшие с плеч покрывало. Он внимательно рассмотрел мускулистые руки и, побледнев, крикнул вознице: «Червень, принеси барышне еще кусок». Получив новую порцию, хулиганка вгрызлась в копченость острыми клыками, а Влад быстро засобирался в дорогу. Тейра проводила телегу взглядом и сказала: «Кажется, наше золотце напугало купца. Ну что сказать, бывает. Кто-нибудь обратил внимание на то, куда улетела ладья?» «Нет», — покачала головой Тейра, а хулиганка указала направление: «Туда, но давно, она быстрая. Пешком не догоним». «Значит, полеты отменяются», — проворчал Игорь. «А неплохой бы получился трофей. Папа, а можно я оставлю себе феникс герцогини? Кстати, о фениксе, надо зарядить аркан», — вспомнил атлет и достал из кольца алтарь. «Давай сюда пластинку, будем прививать правила». «Напортачил, убери», — отстрелялся, — «заряди». «Зачем? Чтобы, если придется, ты могла опять долбануть заклинанием. Присаживайся в позу медитации, клади пластинку на алтарь, прикоснувшись к поверхности, активируй пуск.